Сенной мужичок. В деревню Кушалина, сам того не ведая, его привез на вазу с сеном старик Севрюгин. И он же, продолжая не ведать, дал ему новое имя — Сенной мужичок. Сенной мужичок был лохматым, круглым, с застрявшими в редкой шерсти сухими былинками. Голову он имел большую, с высоким морщинистым лбом — коричневого, как скорлупа лесного ореха, цвета и такой же, наверное, твердости. По словам тех немногих, кому довелось его видеть, в облике сенного мужичка чувствовалось что-то незыблемо древнее, веками не меняющееся, похожее на заросшим мхом или шаями валун. До переезда в Кушалино он жил на опушках леса или в полях, ночуя и зимуя в стогах сена. Своими маленькими цепкими и быстрыми ручками он вырывал из стога былинки, углубляя нору до самой сердцевины, где и устраивал себе лежбище. Так он и дремал зимой по нескольку недель кряду, пока не надоедали подбиравшиеся к стогу зайцы и лоси, чувствующие идущий изнутри незнакомый пугавший их запах. Тогда он менял место. Приезжавшие за сеном мужики не раз видели следы босых ног, начинавшиеся у одного стожка и ведущие к другому, а затем окончательно пропадавшие, хотя вокруг расстилалась нетронутая снежная равнина. Был канун новогодних праздников. После дувшей трое суток метели у ворот и калиток набило свежих сугробов, дома сделались ниже, приземистее, и на всем лежал слой снега. На лавках под окнами длинными перинами, на крышах шапками-ушанками, на ветвях рукавичками. Даже борода старика Севрюгина распушилась, закучерявилась, теперь больше похожая на морозный узор на стекле. И со стороны казалась не настоящей, а как у Деда Мороза, привязанной на веревочках. А когда, завернувшись следом мороз, скрипел снега, все вокруг застыло в полной неподвижности. И по утрам, на рассвете, Кушалина густо дымила. Дымили в светлеющее небо печные трубы, дымили инеем деревья, широкими дугами раскинув ветви. Отлетал пар изо рта прохожих, спешивших раз в день к автолавке за продуктами и заставлявших воздух звенеть визгливым скрипом снега. В общем, все в Кушалина было готово к встрече гостей. И гости, сын Колька с невесткой и внуком Ваней, должны были приехать к бабке Карповой утром, но, видно, все сроки с металлом метели, мороз и встреча переносилась на вечер. «Съезди к Большаку», — попросила бабка Карпова старика Севрюгина. «А то в темноте сам знаешь, как идти, да еще с мальцом». «Нет проблем», — преувеличенно бодро отозвался старик. У него был мерен пугач, доставшийся ему на паи после распуска колхоза. «Я гостей встречать люблю. Они люди не жадные, не то что некоторые». «Это кто же такие некоторые?» «Ладно, говорю, считай, что уже съездил. У меня там стажок поставлен на полпути, так заберу попутно». Метель действительно помешала гостям приехать вовремя. Сначала опоздал поезд, ворвавшийся на станцию весь убеленный, в снежных вихрях, крутившихся над крышами вагонов. И едва успел ссадить пассажиров, как вновь застучал колесами. Все быстрее, быстрее замелькал окошками и сгинул за поворотом. Потом пришлось томительно ждать автобуса и до вечера топить в промерзшем автовокзальчике гудящую железную печку, разбрасывавшую вокруг себя угли. Когда гости, наконец, сошли с автобуса, в полях начало быстро смеркаться, и вскоре сделалось темно, как в яме. Предстояло идти в сторону еще 4 километра, преодолеть которые ни у Коли, ни у его жены сил уже не было. Но тут их и встретил Севрюгин с возом сена. Малого Ванюшу старик усадил с собой, остальные расселись самостоятельно. И лошадь, слабая зрением в темноте, тронулась с места, определяя дорогу только по твердости наста и по редким вешкам, торчавшим из сугробов. От мягкого провального движения сено за спиной ворошилось, словно кто-то внутри пытался выбраться наружу. «Ой, дедушка, а кто там у тебя в сене сидит?» — испуганно спросил Ванюша. «Кто в сене-то сидит?» Погоняя лошадь, переспросил Севрюгин, который в этот момент думал о другом. Поставит ему бабка Карпова за труды угощение или нет? Раньше могла и не поставить, но сейчас постесняется сына и невестки. И добавил уже с воодушевлением. «Там у меня, Ванюша, сенной мужичок сидит. Вот кто». Доставив гостей до места, старик завернул на свой двор. Пристроив на снегу зажженный фонарь, он распряг лошадь и принялся сносить сено в сарай. Когда он шел, впереди него вытягивалась тень, которая, вырастая, наплывала на стену сарая. Сначала головой и туловищем, потом огромными, как столбы, ногами, и надолго пропадала вместе с хозяином в черном проеме дверей. Иногда оттуда доносилось бульканье, вздох, а затем все повторялось в обратном порядке. Выходил, отирая бороду, старик Севрюгин, а за ним, сползая со стены, спешила к саням укорачивающаяся тень. Сенной мужичок стоял в некотором отдалении, чтобы не попасть в свет фонаря. Поджимал то одну, то другую зябнувшие ноги, нервно почесывался и дожидался окончания работы. Был он сейчас не в меру раздражен, не понимая, зачем его понесло в деревню. И вместо того, чтобы спать в теплом стогу, торчит посреди чужого двора на жгучем морозе, прихватывающем пятки. Кажется, никто его сюда насильно не тащил. Это он сам, повинуясь какому-то неясному желанию, уже на ходу заскочил в сани. И вот приехал. Раздражение вызывал и бесконечно ходивший туда-сюда Севрюгин, мешавший ему сосредоточиться. В прежние времена он навел бы на старика сглаз, порчу или хворобу, но сейчас это показалось ему слишком сильным наказанием. Правда, можно было мелко напакостить, сделать так, чтобы старик споткнулся, или затушить, к примеру, фонарь. Но и тут какой прок, если это еще больше оттянет время? Раздражение не прошло и позже, когда старик Севрюгин, подхватив, наконец, свой фонарь в расстегнутой шубе, метшие верхушки сугробов, удалился к себе в дом, и сенной мужичок остался один. И хотя он привык к одиночеству, даже оберегал его, что-то сегодня было не так. Что-то не так было впервые в жизни, иначе он ни за что бы не перебрался в Кушалино. Снова полезли в голову мысли, и вспомнилась давняя история с одним лесовиком, который к старости затосковал по людям, поселился у кого-то в подполе или на чердаке и тихонько скулил по ночам в ветреную погоду, просясь в горницу. Не такая ли судьба ожидает и его? Подмораживало все сильнее. Только что было темно, но вот засветился иней на верхушках деревьев, отражая небесный свет. Это над низкой щетиной лесов всходила луна. Вскоре в деревне будет светло, как днем, и он станет беззащитен перед любопытным людским взором. Самого его, конечно, не увидят, он умеет отводить взгляды. Но тень, отбрасываемую на снег, никуда не спрячешь. Следовало скорее искать ночлег, иначе эта тень на двух коротких ножках с удлиняющимся туловищем, невесть откуда взявшаяся посреди пустого двора, его выдаст. Сенной мужичок привычно огляделся, проверяя, нет ли поблизости опасности, и отправился в сарай устраивать себе на сеновале ночное лежбище. На следующее утро Севрюгин проснулся больным. Вчера дело не ограничилось заработанной бутылкой, пришлось использовать домашний запас. Было холодно и в избе, и на улице. Солнце широкими потоками лилось в комнату, на неприбранный стол, на обои в завитках, особенно ярко высвечивая висевшую на стене у изголовья картину, где по закатно полыхающему пруду плавали лебеди, а с берега за ними наблюдала девушка в длинном белом платье. Севрюгин хотел было застонать сквозь сцепленные зубы, но сдержался. Болела голова, но сильнее всякой боли были страдания от собственного беспутства. О вчерашнем не хотелось и вспоминать. Хотя ничего плохого он, кажется, не совершил, только забыл протопить печь, и теперь при дыхании над ним всякий раз тонкой струйкой выбивался пар. Но все равно стыд не отпускал, и он предстал самому себе во всем безобразии, словно утро высветило не только комнату, но и его самого до самых внутренностей. Даже картина на стене, всегда им любимая, не утешила, как обычно. Наоборот, показалось, что именно девушка и подожгла пруд, и сейчас с мстительной радостью ожидала, когда высокими огненными столбами вспыхнут и сами лебеди. Севрюгин спустил на пол ноги, увидел в зеркале напротив свою всклокоченную бороду и снова чуть было не застонал от бессилия. Борода от долгого спанья на боку завернулась на сторону, придавая лицу ошалевший разбойничий вид. Это особенно унижало достоинство старика, гордившегося своим волосяным придатком. Такой обильной, благообразной бороды не было ни у кого в округе. Даже в соседнем Федоровом дворе, где жило много пенсионеров, носили какие-то реденькие, по-козлинному сквозящие мочала. Одеваясь, чтобы направиться к Карповой, старик продолжал с печальным изумлением поглядывать на себя в зеркало. И в нем заранее копилась обида на бабку. Она, Карпова, не поймет его соседского поступка просто зайти поздороваться с гостями. Решит, что зашел похмелиться. Вслух, конечно, ничего не скажет, но подумать подумает. Карпова действительно ничего не сказала, но потому как из-под лобья зыркнула на него и сразу ушла на кухню, понял, что был прав. Из чувства противоречия он отказался от угощения, предложенного бабкиным сыном Колькой, постучавшим крепким ногтем по горлышку бутылки. Выпил только чаю с пирогами и шоколадными конфетами. И вот что любопытно. Хотя он расспрашивал Кольку о заработках и ценах, интересовало его сейчас совсем другое. В голову лезли несерьезные, отвлеченные мысли, и ему по необъяснимой причине хотелось выяснить, до какого положения он сумел вчера напиться. Можно, конечно, забурить, нарезаться или надраться. Но каждый должен знать свое место. Электрик, например, никогда не забурит, он непременно отключится. Сапожник, тот ляжет в стельку. Плотник упьется в доску, а портной — в лоскуты. Вчера он ездил на лошади за сеном, встречал гостей. И значит, как извозчик, напился в дугу. «Ты слыхал, что в Федоровом дворе учинили?» Перевел он разговор на близкую для себя тему, чтобы избавиться от влекущего бутылочного наваждения. «Краеведы липовые написали в газету, что до революции их Федоров двор был самым большим селом в уезде. Таким, понимаешь, большим, что всего-то 110 дворов, а у нас в Кушалино числилось не меньше 150, и мы ведь не кричим. И церковь у нас была выше, и ярмарка ежегодная была у нас, а не у них». И мы опять не кричим. А сколько сейчас человек в Кушалино живет? А то тебе мать не говорила. 27. А в Федоровом дворе? Да при чем здесь сейчас? Они же пишут, что было до революции. Тяготившийся беседой Колька, скрывая зевки, поглядывал по сторонам, ища спасения от надоедливого гостя. Но мать копошилась на кухне, жена гладила в спальне белье, через открытую дверь пахло горячим паром, мелькали ее голые локти, стучал утюг, и Колька, вздохнув, продолжал спрашивать. «И все-таки сколько?» 46, вот сколько». «Значит, обошли вас, федоровские», — засмеялся Колька. Он, казалось, чему-то обрадовался, и в его смехе Севрюгину почудилась издевка. «Почему это вас обошли? Ты сам, что ли, на Луне родился? Или все-таки кушалинский? Покумекай на досуге». Ушел из гостей Севрюгин еще больше обиженный. И на Кольку, и на бабку Карпову, которая так и не появилась в комнате, чтобы убедиться в его стойкости. Еще с весны старик Севрюгин собирался посвататься к Карповой, но не мог решиться, хотя дел было всего на два пальца — зайти и поговорить. Но Карпова была женщиной непростой, ей, наверное, требовалось объяснение в любви. Этого объяснения старик как раз страшился, поэтому и тянул время. Сначала ждал лета, потом накосить для пугача сена, не обременяя Карпову заботами. Потом положил себе срок до зимы, Но сначала надо было доделать вазок. Иметь для поездок легкий, торопкий вазок он мечтал давно. А тут, как все совпало, и вазок у него появится, и можно было примчаться на нем в районный город и расписаться в ЗАГСе. Выйдя из дома, старик Севрюгин вспомнил о женитьбе и заругался на себя. Почему он не догадался переговорить прямо сейчас? При сыне это было сделать удобнее. Колька и сам бы помог. А он зачем-то завел разговор про Федоровских. Невысказанность уже несколько месяцев мучила Севрюгина. Ему постоянно хотелось поговорить с кем-нибудь на эту тему. Он поглядел в одну сторону, откуда с высоты обрыва ему открылась внизу заснеженная равнина. Точно он стоял на краю облака. Потом поглядел в другую, на тяжело убеленные инеем деревья, от которых особенно четко в ярком свете синели перекрещенные тени. Подумал и направился к бывшему бригадиру Снеткову. Со Снетковым они сошлись на общей неприязни к Федоровским. Снетков не любил Федоровских даже сильнее, и чтобы укрепить себя в превосходстве над соседями, писал историю родного села Кушалина и для дела использовал воспоминания стариков. Севрюгин часто рассказывал ему, как в прежние времена они дрались с Федоровскими, и этому событию в истории было отведено много места. Раньше кушалинские и федоровские жили мирно, или кушалинским это только казалось. Вражда началась лет 40 назад, после укрупнения колхозов. Тогда правление нового укрупненного хозяйства сделали в Федоровском дворе, а когда туда же перевели и сельсовет, кушалинские сполна пережили позор своего подвластного положения. За каждой справкой, печатью и подписью приходилось таскаться к соседям и возвращались оттуда, по словам начинающего историка Снеткова, плевками умывшись. Первое время, когда еще держалась в селах молодежь, спорный вопрос, кто главнее, решался в драках. Драться сходились на подболоченном ничейном лужку. Гармонисты с обеих сторон вяло наигрывали скобаря под драку, и сначала все делали вид, что попали сюда случайно. Потом, заводясь, распаляя себя, кричали: «Эй, вы, рыбники кушалинские, рыбьи головы, плывите сюда, сейчас из вас уху варить начнем». У кушалинских от злости внутри все холодело, глаза темнели от тяжести обиды. Насмешка состояла в том, что рядом с Кушалино не было ни реки, ни озера, зато по прихоти случая числилось много рыбьих фамилий — Севрюгины, Снетковы, Карповы, Щукины, и это служило поводом для постоянного зубоскальства. «Не обожгитесь, хлебавши нашу уху», — отзывались они, — «костьми подавитесь». «У нас глотки луженые, не подавимся». Кушалинским уже не терпелось добраться до федоровских хмырей и отомстить за все унижения. «Глотки луженые, да пузы хреновые, по носам изведетесь». «Давай плыви сюда, шевели хвостом». Крутившиеся здесь мелкие пацаны, торопя события, кидали друг в друга припасенными камнями, а потом в наступление шли основные силы. Парни и молодые женатики. Драться начинали молча. Был слышен лишь топот и уханье, выдыхаемое всякий раз, когда наносился удар. Но с появлением крови раздавались крики и ругань. Лица дерущихся, как у индейцев, были размазаны красными полосами. И чем дальше продолжалась драка, тем зловеще, убыстряя темп, звучал скобарь. Гармонисты, участие в драке не принимавшие, старались один перед другим. У них шло свое соревнование. Музыка была слышна далеко, и также издали случайному прохожему могло показаться, что на лугу не дерутся, а перебегая с места на место и нелепо размахивая руками, пляшут что-то веселое и задорное. Заканчивались драки по-разному, с переменным успехом. Но снимались сердце тяготивший груз, и воспоминания о том, как я вмазал, только зубы лязгнули, надолго вносили в мечущиеся души покой и примирение. Бывший бригадир встретил его, потирая руки, и засуетился, точно Севрюгин своим приходом доставил ему огромную радость, и он не знал, что с такой огромной делать. Был он подвижен, легок, с редкой, сквозившей бородой, которую Севрюгин, гордясь бородой своей, от неловкости старался не замечать. «Давай, проходи скорее, а то холодно. Хочешь, анекдот расскажу?» Сметков засмеялся. «Слушай, раньше у нас при советской власти какие вывески на учреждениях вывешивались? Райком, райисполком, райсовет. А теперь?» Сметков снова засмеялся. «Везде администрация. Чувствуешь разницу?» «Ну, это я слышал. Все равно я его в свою историю села помещу, в раздел «Новые времена и порядки». «Когда закончить, думаешь?» «Теперь уже скоро. Я ведь еще для сравнения с Федоровских пишу, чтобы было понятно, кто чего стоил». От бывшего бригадира исходила деловитая настойчивость и уверенность в своей правоте. То, что он делал для Кушалина, напоминало Севрюгину их драки с Федоровскими, и он с благодарностью смотрел на Сниткова, сам понемногу загораясь этой уверенностью. «У меня все данные есть», — восклицал Снитков. Он то и дело вскакивал из-за стола, бегал по комнате и рылся в бумагах, удивительно похожий на воробья, торопливо склевывающего рассыпанные по дороге зерна. «Вот, смотри, выписка из статистического бюллетня за 910 год. Количество дворов, число жителей мужского и женского пола, наличие скота, отхожие промыслы. Кушалинские резчики по дереву были наилучшие в губернии». Севрюгин оглаживал бороду, какой сроду не было у федоровских старцев, и ласково кивал ему головой. «Все правильно, молодец». Продолжая удивляться Снитковской настойчивости и деловитости. «Давай, вали, прищемим им хвост фактами как следует», сказал в конце Севрюгин, когда они уже отобедали и попили чаю, и по-прежнему радостно возбужденный отправился к себе. Не заходя в дом, Севрюгин задал Мерину корм и заглянул в каретный сарай, где у него хранился почти готовый вазок. Включив свет, он обошел вокруг, любуясь выпуклыми, как сложенные лебединые крылья, боками, тонкими, круто выгнутыми полозьями, легкими оглобельками. Оставалось приделать к сиденью отпиленные от стульев резные спинки и раскрасить все розанами. «Эх, что это за езда будет!» Если дать волю пугачу, он понесет вазок, словно сдутую с ладони снежинку. То-то они наделают с Карповой в райцентре шуму, когда покрытые с дороги снежной пылью, соплетенной лентой дугой, с бубенцами, промчатся по городским улицам, запорошив изумленным прохожим глаза. А на обратном пути заедут в Федоров двор и там напустят пыли. Они, федоровские, наверное, и забыли, что на свете бывают свадьбы, а он им: «Нате, глядите, прищемите себе хвосты». Вечер закончился неожиданно. Появилась чем-то смущенная Карпова, поздоровалась, будто сегодня не виделись, и сообщила, что уезжает к сыну, он ее забирает. «Как же так-то?» — растерялся старик. С тех пор, как бабка овдовела, а потом стала вдовцом и Севрюгин, она к нему в дом не заходила. И сейчас, увидев ее, он удивился и обрадовался. Подумал почему-то, что Карпова сама, не дожидаясь его, решила посвататься. Он не сразу, не до конца осознал сказанное и продолжал держаться за мысль, что Карпова шутит, а на самом деле действительно пришла свататься. «Ты, старая, обдумай все как следует. Ехать, скажешь тоже. Куда ехать, если тут всю жизнь прожила? Мы с тобой, сошлись бы вместе». В доме старика абажур свисал над самым столом, освещая лишь нижнюю часть комнаты. Лицо Карповой оставалось в тени, и сколько Севрюгин не вглядывался, не мог поймать выражение ее глаз, видел только, как она тихо покачивает головой. «Чего уж теперь вместе, старые, людей смешить. Вместе-то лучше, два сапога — это пара». Привыкнув видеть Карпову ежедневно, он не заметил, как она состарилась. Для него она так и осталась прежней, когда он однажды встретил ее на дороге. Только что прошел ливень, и не успел еще стихнуть гром, ворочаясь сбоку на бок над дальним лесом, а камни на булыжной дороге, обсыхая, уже парили. Он ехал на телеге в гору, она спускалась навстречу. Избегавшая по обочине вода омывала ей босые ноги. Они улыбнулись друг другу, как люди, вместе пережившие что-то хорошее и счастливое. И все. Больше между ними ничего не было, кроме этой короткой встречи, когда они оба были молодыми, дышали после грозы полной грудью, и вместе с ними, открытая на все четыре стороны, дышала заливаемая солнцем, сверкающая в дождевых россыпях вольная земля. Старик занервничал, не зная, что сказать, на какие слова опереться, чтобы убедить Карпову не уезжать. Но уже чувствовал, что поздно. То, что всегда было привычно рядом, не одна Карпова, а все, вильнув хвостом, ускользало из рук. Недели две или три сенной мужичок мирно спал в сарае на сеновале. Ему даже приснился бестолково мелькавший сон. Снилось стога, стога, и, как он понял, сон был связан с его первым появлением в Кушалино лет 100 назад, а может и больше. И только когда проснулся, это первое появление в селе предстало перед ним со всей ясностью, словно было вчера. Его привез незнакомый мужик, ехавший в Кушалино на ярмарку на двух подводах продавать сено и озимую рожь. Путешествие это осталось в памяти мучительным событием. Сначала ехать было даже приятно. Как только выехали, густой туман в полях стал наливаться далеким свечением, точно по холстине пропустили золотую нить. Всходило солнце. Он сидел внутри сенного воза, сделанной им отдушины, откуда ему был виден пропотевший верх картуза его временного хозяина, шагавшего с первой подводой. Но как только выехали на большак, стало нестерпимо душно. Всю неделю стояла необыкновенная жара, а в этот день особенно. Выглядывая в дырочку, сенной мужичок видел, как мимо них медленно проплывали поникшие придорожные ивы, на которых листья от жары свернулись как бы на закрутку. Вместе с ними на ярмарку сходилась и съезжалась вся округа. Ехали на телегах, нагруженных катками, колесами, обложенными соломой горшками, всяким съестным и скобяным товаром. Обгоняя медленные телеги, проносились по большаку брички и шарабаны. Но больше шли пешком, стараясь держаться обочин, и со стороны это движение напоминало подтягивающееся для штурма многочисленное войско. Пыль висела, не оседая, в неподвижном воздухе. И сенной мужичок, зажав пальцами нос, тихонько, как мышиный писк, чихал, думая лишь о том, как бы скорее добраться до места. Но у реки, откуда уже была видна Кушалинская церковь, и каждые 5 минут, мелькая лентами, принимался вертеться шатер карусели, временный хозяин остановился отдыхать. Навесив на лошадиные морды торбы, он подсел к другим мужикам, закурил и с наслаждением развалился по косогору. У сенного мужичка к этому времени уже плыли перед глазами цветные круги. В тесной духоте стожка дышать было нечем, пот градом струился по лицу, больно кололись былинки и нестерпимо чесалась спина. Чуть ли не теряя сознание, он с тоской глядел, как мимо них, не останавливаясь, торопливо съезжали к броду шарабаны и пролетки с дребезжащими железными крыльями, и возницы, понукая тянувшихся к воде лошадей, споро выбирались на противоположный берег, пропадая, как видение, в струящемся над землей мареве. В Кушалино сенной мужичок попал в полуобморочном состоянии. Он как мог вылез из сена и забился в тень под телегу. Через час он вылез и оттуда, и снова незамеченный, мимо ларьков, палаток, телег с задранными вверх оглоблями, мимо загона, где продавали лошадей, и над головами покупателей и продавцов висело облако пыли, пробрался на чердак двухэтажного с деревянным верхом дома и с жадностью прильнул к окошку, не в силах отдышаться. Увиденное настолько не напоминало ему тихую потаенную жизнь, что он впервые так ясно ощутил себя существом из иного мира, которому в этом мире места не было. Утешило его только одно. С высоты двухэтажного дома открылся ему удивительный вид на окрестности, где, как шлемы неисчислимой рати, повсюду виднелись стога. Округлые, гладко обчесанные со всех сторон, они высились по дворам и огородам, лепились к баням, терялись среди полей, и сердце его радовалось. С тех пор сеной мужичок старался не появляться на людях днем, и сейчас, проснувшись, дождался темноты. Выйдя из сарая, он вступил в снег и намочил ногу, почувствовав подошвой сковавший ее холод. Вступил другой раз и намочил вторую. Только тут он понял, что на улице оттепель. По деревне гулял влажный ветер, раскачивая голые сучья яблонь. Снега осели. В оставленных в них следах, как в колодцах, скопилась вода, а на дорогах из-под снега темными пятнами проступили лужи. Несмотря на ранний час, света в домах почти не было, и повсюду пусто чернели окна, придавая Кушалину нежилой вид. Это озадачило сенного мужичка, привыкшего в прежние годы видеть Кушалина в огнях. На улице он сейчас появился с единственной целью — посмотреть себе на случай отступления новый стажок или сеновал. Если Севрюгин станет его изводить или сено у старика закончится до нового покоса, надо было знать, куда податься в первую очередь. Он брел вдоль деревни, заглядывая через забор во все дворы и огороды, пытаясь уловить хотя бы слабый сенной дух. Пусть не тот, волнами расходившийся, не потерявший медвяного настоя аромат увядших цветов и трав, а только ломкое, пыльно-засушливое его подобие. Но ветер доносил лишь идущий снизу запах тающего снега и сырую горечь яблоневой и вишневой коры. Со стороны его движение по деревне выглядело странным. Он то шел, то неожиданно замирал, изумленный отсутствием стогов и сеновалов, вытягивал поднятую голову и тогда становился похож на зверька, чутко вынюхивающего воздух. Встретив на пути колодезный журавль с нависшим над землей шестом, съеживался и быстро перебегал это место, точно опасаясь, что сорвавшийся шест может подхватить его и подвесить на всеобщее посмеяние на виду у всей деревни. Заслышав собачий лай, поднял палку и дальше двигался осторожно, озираясь по сторонам, зная по опыту, что собаки — самые опасные для него звери. Их не обмануть, как человека, не отвести взгляд в сторону. Они сразу учуют в нем чужеродное существо из тех, кто наводит страх даже на самое храброе собачье сердце. Забившись по конурам, они начнут выть от ужаса, наводя тоску на проснувшихся хозяев, и непременно привлекут к нему людское внимание. Сеной мужичок уже дважды прошел по деревне из конца в конец. Он порядком продрог, устал и хотел только поскорее вернуться обратно, но мысль, куда пропали стога, не давала покоя. Может, люди специально сделали так, чтобы ему было негде ночевать. С детства он слышал много историй об их коварстве, но сейчас он уже стар, чтобы всему верить. А с другой стороны, без сена, без духовитых теплых стогов с попискивающими в глубине мышами, ему не обойтись. Дойдя до конца деревни в третий раз, он вдруг почувствовал, как чувствовал всегда, что свершается полночный час, близится вершина ночи. Это была самая торжественная минута, всегда его волновавшая, когда все вокруг замирало, готовясь в полной тишине перевалить на другую сторону. Остановился, замер и сенной мужичок, сразу став похожим на что-то неживое, вроде выдернутого с корнем пня, тоже готовый вместе со всем миром совершить этот неуловимый поворот. В обратный путь он отправился, когда уже все свершилось. Нарушая тишину, снова подул ветер, волнуя яблоневые сучья. Начало быстро подмораживать, небо разъяснялось, выталкивая из своих недр наружу крупные, как битый лед, звезды, и улица впереди слабо заблестела отраженным светом. Дорогой он еще раз остановился, положил на палку ладонь, оперся грудью. Снова подумалось о людском коварстве, и он горестно качал головой. Стоял сенной мужичок долго, пока с ним не случилось то, что к старости бывало уже не раз. Голова, сшевелившаяся на ветру шерсткой, начала клониться ниже и ниже, и он задремал, не беспокоясь, что какой-нибудь припозднившийся кушалинец может заметить на дороге его согбенную фигуру и поднять переполох. Из забытья его вывел резкий, незнакомый прежде звук. Это где-то скрипуче оттянуло ветром незапертую калитку, и она хлопнула на всю деревню. Сенной мужичок протер глаза, тоскливо-страдальчески вздохнул и подумал, что теперь надежда лишь на будущий сенокос. Он добрел до Севрюгинского двора, по пути не удержался, подпер палкой дверь, чтобы доставить старику утром хлопот, и направился к сараю, решив не выходить до весны, когда полезет наружу зеленая трава, новое сено. Просторная шуба, которую зима подбивала снежным мехом и сшивала игольчатым морозом, пошла проплешинами, расползлась и стекла с плеч звенящими ручьями. Весна появлялась только днем, стояла, мало кем замеченная у околицы, куталась в перепачканный землей и глиной дождевик, дула на зябнувшие ладони, но как только к вечеру начинал похрустывать под ногами ледок, исчезала, растворялась в сумерках. Зато потом пришла, удивив всех, босиком по зеленой траве с венком из одуванчиков, и принесла в руках охапки цветущие черемухи и сирени. Вслед за черемухой, едва успев распустить листья в садах, окутались бледно-розовым цветом вишни и яблони, и в хорошую погоду, казалось, плыли над землей. Сенной мужичок ночами сидел в саду под деревом, пока утренняя роса не загоняла его на яблоневую ветку. Так он и плыл над землей вместе с яблоневым цветом, и там же встречал восходы солнца, слепившего яркими лучами его дымчатые стоячие глаза, всегда пугавшие людей, которые могли увидеть его лишь случайно, когда он терял бдительность или дремал. Близился сенокос, самое благодатное время, и сенного мужичка изводили сомнения. Эти сомнения, точно в листопад, пестро кружились вокруг него, и он как мог отпихивался, отводил их руками, но они подлетали вновь, и от некоторых отмахнуться было невозможно. Он успел выяснить, что другой живности, кроме мерина-пугача, в Кушалино по какой-то причине не проживало. Не было ни коров, ни овец, ни коз, и, значит, в будущем ожидать сенокоса не приходилось». Но и настоящее было не лучше. Сеновал, где он обитал зимой, почти опустел. Редкие былинки едва прикрывали затертые до черного блеска жесткие доски. Хорошо еще, что мерин выпасался на лугах за баней, обходился зеленкой и засушенного корма не требовал. И все же сенной мужичок еще надеялся на чудо. Чудо это рождалось от одного вида необъятных просторов, где набирали силы обильные укосные травы. Не может же пропасть столько добра. Кто-нибудь должен объявиться в последний момент, чтобы это богатство скосить и застаговать. Днем он отлеживал бока на голых досках сеновала и снова вспоминал свое первое появление в Кушалино. Зимовал он сразу в пяти стогах, и от плывущего запаха клевера сны у него были легкие. А в начале лета, еще не отпели свое соловьи, начался сенокос. Вместе со всеми радовался сенокосному празднику и он. Целыми днями он болтался по полям, отводя от себя взгляды, и старался только не попасть под режущие взмахи кос, перед которыми никли обрызганные росой травы. Если он и пакостничал в это время, то единственно от избытка чувств. Любимым его занятием было подсесть под копешку с сыпавшимися с нее в разные стороны кузнечиками и перенести на новое место. Копешки, сграбленные с волков в один ряд, благодаря его стараниям выстраивались в шашечном порядке, а то и совсем оказывались нахлобученными на кусты, и он вовсю потешался, наблюдая за подбиравшим их мужиком, которому приходилось колесить с телегой самыми невероятными зигзагами. Старик Севрюгин раньше мало интересовал сенного мужичка, но теперь у него появилась привычка осуждать его поступки. Иногда, появляясь во дворе, Севрюгин подолгу стоял с таким видом, словно не зная, зачем он вышел. «Косу бы лучше отбил и грабли починил, борода сивая», — сердился сенной мужичок и однажды ночью сложил у крыльца косу с оселком, грабли и вилы, чтобы вышедший утром из дома Севрюгин вспомнил о своем предназначении. Хотя он и сердился на старика, но каким-то внутренним, прорвавшимся со дна знанием, понял, что на Севрюгина накатилась тоска, и значит, прока от него не жди. Старик даже ходить стал тяжелее, сутулился, словно таскал свою тоску на плечах, и у него без всякого стороннего участия все валилось из рук. В растерянности он даже забывал отвезти пугача на пастбище, а вечером забрать. Мерин, верно, тоже переживал чужую тоску, потому что на обратном пути клал на стариковское плечо свою сухую костистую голову с запавшими фиолетовыми глазами. Однажды, впервые за месяц, Севрюгин запряг лошадь и на затарахтевшей телеге куда-то укатил. Вечером он вернулся без пугача и телеги и несколько дней не выходил из дома. В доме тоже установилась тишина, и сколько бы ни прикладывал сенной мужичок к стене лохматое ухо, так и не разгадал тайну произошедшего. Выяснилось все позже, с появлением соседа Снеткова. Тот пришел чем-то сильно озабоченный и раздраженный, и так спешил, словно боялся не донести свое раздражение до места. «Севрюгин, выйди-ка на минуту», — позвал он. И когда старик, опять завернутый на сторону от долгого спанья бородой, вышел к порогу, заругался чуть ли не с облегчением. «Вот он, поглядите, люди добрые!» Снетков осмотрелся по сторонам, как бы ища свидетелей, и сенному мужичку, глядевшему в дырку от выпавшего из доски сучка, показалось, что он обращается именно к нему. «Не ожидал этого от тебя, Севрюгин. Продал Мерина-то. И кому? Федоровским. Тьфу!» От возбуждения Снетков смешно подскакивал, может, неосознанно желая оказаться вровень с высоко стоявшим на крыльце Севрюгином, и снова походил на воробья, теперь только пробующего взлететь. «Не Федоровским, а конкретно Усову. Долдон сего бороды. А Усов что, не Федоровский? Послушай сюда. Усов еще не старый, у него хозяйство, ему лошадь нужна». Севрюгин терпеливо смотрел на соседа, но мысли были далеко, и чувствовалось, что говорит он через силу. «За пугачом уход нужен, а мне его кормить нечем». «Ты что, не понимаешь, что наделал? Или только прикидываешься? Ты же наши позиции сдал, осрамил. Ладно, решил продать, так делай это тихо, спокойно. Продал бы на стороне». Севрюгин и сам понимал, что сдал позиции. Но кто еще в округе, кроме Усова, купил бы лошадь? Не на живодерню же ее отводить. За последние дни он изболелся замеренно душой. Боль присохла, но еще занозила. Он устал переживать потерю и хотел, чтобы его оставили в покое. Он так и сказал. «Да катись ты, прыгай отсюда». «Долдон». И старики разошлись. Снетков хлопнул калиткой, пошатнувший хилый забор, а Севрюгин, уходя в дом дверью, от удара которой на чердаке под железной крышей что-то загудело. Наступила осень, и сенной мужичок, собрав в охапку оставшиеся былинки, перебрался с сеновала на чердак. В новом жилище было сухо, пыльно, почти как в стогу, только очень просторно. И еще от печной трубы, от замазанных пазов между потолочных плах, пахло глиной, а не сеном. Из чердачного окошка ему были видны летящие утки и гуси, и, словно только подождав их отлета, начал сеяться дождь, и мелькали, смешиваясь с дождем, белые снежинки. Казалось, зима скалила зубы. Сенной мужичок все чаще впадал в наплывавшую туманом дремоту, предвестницу зимнего сна. Сквозь дрему ему думалось, что хорошо бы назло соседу Сниткову перебраться в Федоров двор, к Усову и жившему там при сене Мерину Пугачу. Но сначала была лень, все сильнее тянуло в сон, потом представилось, что это будет выглядеть как сдача позиций. Рядом с Кушалина он прожил 100 лет, и хотя не носил рыбьей фамилии, мог считать себя таким же кушалинским, как старик Севрюгин и сосед Снитков. А кушалинским, как известно, надо держаться от Федорова двора подальше. Сон, как ни странно, долго не шел, и вспоминалось, и думалось уже о другом. Была у него заветная, тщательно им хранимая и оберегаемая тайна. Тайна эта была собирательство. Люди постоянно что-то теряли на дорогах, а он подбирал. Но самой большой радостью было найти монетку. Как он тогда ликовал, подбрасывая ее на ладони, хранил по нескольку дней, держал за щекой, а потом тайно пробирался на сухой лесистый взгорок посреди болота и закапывал под приметным деревом. Со временем собирательство стало его страстью, единственным, кроме мстительного подшучивания над людьми, занятием. В желании добыть монеток побольше, он дошел до того, что стал прятаться у лесных дорог, поджидая одинокого путника. А когда тот приближался, ревел из кустов медведем и не успевал стихнуть в отдалении испуганный крик убегавшего человека, как сенной мужичок уже торопливо обшаривал разбросанную по сторонам поклажу, выуживая из кошелька заветные монетки. Бумажные деньги он никогда не брал, оставляя на месте, где их кружило и несло по дороге ветром. За жизнь у него накопился целый клад, но самые дорогие находки выпали на молодые годы, когда он нашел золотой 10-рублевик, выкатившийся из проезжающей мимо коляски. А еще лет через 20 тяжелый серебряный рубль с изображением мужика, бьющего молотом по наковальне. Потом появились деньги без золота и серебра, но все равно в них чувствовалась уверенная тяжесть на настоящей меди и железа. В последние годы он находил какие-то легковесные ошлепки, которые, сколько ни подкидывай на ладони, тяжести от падения не ощутишь. Если по виду денег можно понять, как меняется жизнь, времена и люди пошли легкомысленные, и с ними творится что-то неладное. Жизнь в Кушалина тем временем шла своим чередом. Зимой старик Севрюгин топил печь каждый день, от трубы расходилось тепло. Сенной мужичок сидел на охапке былинок, прислонясь к трубе спиной, поджав под себя зябнувшие ноги. И снилось ему прежнее — стога, стога.